Глава шестая. Зейн. Час проходит за часом, а информации не прибавляется. Вопросы множатся со скоростью света, а ответов нет. Агата каким-то непостижимым образом умудрилась вскрыть мой сейф, обмануть охрану и уехать в неизвестном направлении. И никто ее не видел. Бред какой-то. Такого просто не может быть. «Дамир, ты точно не заметил ничего необычного?» В очередной раз пытая водителя. «Не было ничего. По дороге домой она спала. Как подъехали, сразу ушла в дом», — повторяет он, а я внимательно наблюдаю. «Ребятам я ваш приказ передал». И, судя по всему, водитель не врет. Да и нет ему резона. Он давно у меня работает и получает неплохие деньги. Дамир из тех, кому принципы дороже денег. Не предаст и не продастся. Есть идеи? Вопросительно изгибаю бровь. Вероятно, ей кто-то помог. А ты прям капитан очевидность, да? Усмешка сама по себе появляется на губах. Извини, но других идей нет. Хреново. К утру ситуация не проясняется. Пробить номер Агаты не получилось. Точнее, он словно растворился в воздухе. Скорее всего, она просто выкинула телефон. Надо же, какая продуманная. Вероятно, не один день планировала все это. Сняла большую сумму налички, отвлекла мое внимание на клуб, с кем-то говорила по телефону. Это точно какая-то подстава. Сама Агата ни за что бы не провернула такую хитрую схему. Кто-то ей однозначно помог. Кто-то очень заинтересованный в том, чтобы сделка по новому клубу не состоялась. Но кто? Пока Булат роет землю носом в поисках Агаты, я ищу оставленные ею хвосты. Откидываюсь на спинку кресла и в очередной раз прорабатываю список тех, кому все это может быть выгодно. Распечатка последних звонков и сообщений будет только через пару часов. Уставший мозг не желает работать в полную силу и вместо идей подкидывает какие-то бредовые мысли. Сжимая переносицу пальцами, кашусь на недопитый кофе. Не хочу. Больше не лезет в меня ничего. Нужно отдохнуть, но сначала дождаться хоть каких-то новостей от Булата. Не могла же эта идиотка сквозь землю провалиться. Беру телефон и нахожу номер Булата, но не успею нажать на вызов, как слышу в коридоре топот детских ножек. Марьям без стука врывается в кабинет, растрепанная в пижаме и разноцветных носках. «Папа!» — вскрикивает она и кидается ко мне. «Вот ты где!» Подхватываю дочь и усаживаю у себя на коленях. Мрачно смотрю на часы и вздыхаю. «Ты почему не спишь?» Целую нежную щеку. «Потому что выспалась». Девочка обнимает меня за шею и мерно покачивается. «Мама сказала лечь пораньше». «Даже так? Как интересно. А зачем?» «Как чувствуешь себя?» «Отлично. Температуры нет». Важно отчитывается Марьям. «Нина говорит, иду на поплавку». «Это же хорошо. Значит, скоро сможем поехать в парк. Помнишь, ты хотела на лошадке?» «Да, с тобой и мамой». Дочь складывает ладошки на груди, улыбается и часто хлопает ресницами. Настоящая кокетка. Невозможно не улыбаться в ответ. «Ну да». Только вот мамы у нас теперь нет. Девочка расстроится. А я очень не люблю, когда моя малышка грустит. «А где она?» Марьяма озадаченно хмурится. «В вашей комнате ее нет». «Я пока не знаю, но очень скоро выясню». «Самый лучший папочка». Дочь звонко целует меня в щеку. Телефон вибрирует на столе. Это Булат. «Давай, малышка, беги, переодевайся». Спускаю ее с колен. «Ну, папа...» Капризно надувает губы. Я скоро к тебе приду. Обещаешь? Подозрительно прищуривается и упирает руки в бока. Обещаю, беги. Марьям выходит из кабинета, а я перезваниваю безопаснику. Что там? Спрашиваю без предисловий. Нервы и так натянулись, как струны, а я даже не знаю, какого ответа боюсь больше всего. Нашел. Сухо отзывается он. Тебе это не понравится. Кто бы сомневался. Вздыхаю обреченно. Давай, жги правду матку. Откидываюсь на спинку кресла и достаю из пачки сигарету. Чувствую, что никотин мне сейчас очень пригодится. В общем, Агата попала в аварию и сейчас в больнице. Машина всмятку, а у нее пара ушибов и сотряс. Пока все вроде бы оптимистично, но где-то явно подвох. Продолжай. Настаиваю я, глубоко затягиваясь и выдувая дым в приоткрытое окно. В машине твоя жена была не одна, с каким-то парнем. Он в реанимации. Не факт, что выживет. Слушаю, стиснув зубы так, что желваки проступают на лице. Чувствую, что это еще не все новости. Думаешь, ко всему прочему, у меня выросли рога? Рычу зло, сильнее стискивая телефон. Если выживет, сам лично прикончу. Обоих. Есть такая вероятность? Уходит от прямого ответа Булат. Точнее, покажет вскрытие. Очень смешно. Неприятно морщусь, но все же не отметаю эту мысль. Документы нашел? Нет, в машине их не было. Может, спрятали или продали кому-то. Блять, это очень и очень плохо. Если эти документы попадут в чужие руки, могут начаться проблемы не только у меня, но и у братьев. Надо решать вопрос быстро и кардинально. Ладно, в какой она больнице? Тушу окурок и поднимаюсь на ноги. Я сам все выясню. Зейн, есть еще одна проблема. Останавливаюсь, так и не дойдя до двери. Да что еще-то? Не выдержав, огрызаюсь. Агата ничего не помнит. В смысле не помнит? Что за бред? Врач говорит, посттравматическая амнезия. Зашибись.